Гексонит. Вольф Шансе, Восточная Пруссия, 15 июля 1944 года. 15 июля 1944 года была суббота, о которой некоторые берлинцы позднее вспоминали как о мучительно жарком дне. Как ни странно, сохранившиеся записи, сделанные на метеорологической станции Далема, эти воспоминания не подтверждают. Температура была 23 градуса, к тому же в течение всего дня была сильная облачность. Около 7 часов утра граф Клаус Штауфенберг, генерал-полковник Фром и капитан Карл Клаузинг встретились на военном аэродроме Рангсдорф близ Берлина. На Штауфенберге, как обычно, был его светлый летний китель. Они сели в «Юнкерс 52», надежную рабочую лошадку германской пассажирской авиации. Приказ снова представить перед Гитлером с докладом поступил буквально накануне. Для подготовки осталось совсем немного времени, но заговорщики на Бендлерштрассе были уже готовы. Генерал-полковник Бек, высший авторитет сопротивления, еще раз строго наказал Штауфенбергу, чтобы тот ни в коем случае в этот раз не подвергал себя опасности, будучи незаменимым участником государственного переворота. Генерал-полковник Фром уже прекрасно знал, какой план вынашивали в его штабе. Всего 2 дня назад он осторожно выразил пожелание: «Ради Бога, во время вашего путча не забудьте Кейтеля». Представляя своего близкого врага арестованным или даже убитым, он чувствовал подъем душевных сил. Но он не знал, да и не хотел знать всех деталей дела. Мысль о том, что покушение на Гитлера может поставить под удар его самого, как ни странно, кажется, пока не приходила ему в голову. У ног Штауфенберга стоял тяжелый светло-коричневый кожаный портфель. Там лежала свежая сорочка, а под ней 2 тщательно упакованных пакета, 2 куска пластиковой взрывчатки, 20 на 8 и на 6 сантиметров. Весили они около килограмма. Там же лежали 2 запала и 4 взрывателя английского производства. Происхождение этой взрывчатки гестапо впоследствии установить не сможет. Это был гексонит, немецкая производная английской взрывчатой смеси, которой можно придать любую форму. Один кусок попал к Штауфенбергу из Абвера в конце июня. Другой, возможно, английского производства, поступил от Хеннинга фон Трескова. С начала разработки операции «Валькирия» всевозможные взрывчатые вещества передавались из рук в руки доверенным лицам сопротивления и хранились в самых разных местах. Однажды в лагере Мауэрвальд полевые жандармы заметили 2 офицеров, которые что-то закапывали. Позднее выяснилось, что это был пакет со взрывчаткой. Понадобилось немало усилий, чтобы расследование этого дела было поручено заговорщикам из Абвера, которые сумели вернуть взрывчатку в надежные руки. Когда самолет взлетел, заговорщики в Берлине тоже начали активную деятельность. Полковник Мерц, помощник Штауфенберга, отдал распоряжение о готовности к маршу «Валькирия». Дежурный офицер на Бендлерштрассе передал соответствующие приказы в казармы Берлинского округа, где новобранцы проходили предфронтовую подготовку. В числе прочих эти приказы получила школа фанен-юнкеров в Потсдаме, пехотное училище в Дёберице и подразделение мотопехоты в Котсбурге. Приказы предписывали строиться с оружием и доложить о боевой готовности. Командиры без промедления начали их выполнять. Однако в чем состояла их боевая задача, ни солдаты, ни офицеры еще не знали. Они ждали новых указаний. Несколько позднее заговорщики осмелились на следующий шаг. Они привели в боеготовность танковое училище в Крампнице. Но полностью разбрежаться боевыми танками офицеры с Бендлерштрассе не могли. Им необходимо было согласовать свои распоряжения с генерал-инспектором танковых войск, генерал-полковником Хайнцем Гудерианом, у которого была репутация особо лояльного Гитлеру офицера. Так что подобный приказ мог привести к большим проблемам, если бы что-то пошло не по плану. Генерал Ольбрихт и его люди сильно рисковали. Наготове был и Карл Герделер, который должен был стать рейхсканцлером. Под предлогом розыска международных преступников доверенные в управлении полиции привели ряд подведомственных частей в состояние готовности. В их задачу входил арест берлинских руководителей нацистов. Ждали условного сигнала еще несколько молодых офицеров сопротивления, которые должны были прийти на Бендлерштрассе, чтобы помочь заговорщикам. Среди них был Эсвальд Генрих фон Клейст, который в январе сам готовился совершить покушение. И хотя все предпринятые меры были очень рискованными, ощущение, что на этот раз все наконец должно получиться, было реальным как никогда. 6 и 11 июля Штауфенберг был в Бергхофе у Гитлера. Один раз с генерал-полковником Фроммом, один раз без него. Оба раза бомба была у него с собой. И, по крайней мере, во второй раз он был готов действовать, а Витцлебен и Герделер были поставлены об этом в известность. Однако отсутствие Гиммлера, которого заговорщики планировали убить вместе с Гитлером, помешало покушению. Их логика ясна. После смерти фюрера Гиммлер мог развязать кровавую гражданскую войну, выставив охранную полицию и войска СС против армии. Убить его вместе с Гитлером – это был действительно идеальный вариант. Тому, что Гитлер несколько раз подряд вызывал к себе Фромма и Штауфенберга, имелась серьезная причина. В связи с высадкой союзников необходимо было срочно сформировать 15 новых дивизий. Речь шла о так называемых заградительных дивизиях, способных, по замыслу фюрера, остановить продвижение Красной Армии на Востоке. Из-за их формирования резервная армия лишилась многих инструкторов и матчасти, о чем и доложил Гитлеру Фромм в своем докладе. На последнем совещании речь снова, по иронии судьбы, зашла об операции «Валькирия». Гитлер вновь подтвердил свою решимость в случае кризиса передать власть в стране вермахту. Время подгоняло заговорщиков. Геббельс как раз внедрял в Германии институт комиссаров имперской безопасности и уже использовал свое нововведение в Берлине. Борман в экстренном случае готов был сконцентрировать всю полноту власти в своих партийных структурах. Оба понимали, как важен доступ к вооруженным частям, если в стране начнутся беспорядки. В этой ситуации Гитлер мог в любую минуту отказаться от «Валькирии». Граф Клаус Штауфенберг заверил будущего главу государства Людвига Бека, что на следующей встрече с Гитлером покушение состоится в любом случае. Герделер был так раздражен бесконечными проволочками, что успел заявить в узком кругу посвященных: «Они никогда этого не сделают». Экс-бургомистр Лейпцига особенно резко критиковал Штауфенберга и его политические взгляды. Ничего не происходит, потому что он не хочет отказаться ни от тоталитаризма, ни от милитаризма, ни от социализма. Но Штауфенберг уже принял решение, и никакие распри внутри военного сопротивления не могли его поколебать. В тот день они летели не в Бергхоф, а в Вольфшанце, в Восточной Пруссии, куда накануне была переведена ставка фюрера. Перед отъездом из Берхтесгадена Гитлер в подавленном настроении бродил по залам Бергхофа и говорил своей спутнице Еве Браун о каком-то смутном предчувствии. Предчувствие его не обмануло. Фюреру не суждено было вернуться в Берхтесгаден, хотя Гитлер был твердо убежден в том, что его присутствие в Восточной Пруссии укрепит боевой дух войск и остановит продвижение противника. Ему приходилось считаться с тем, что Красная Армия стояла уже под Августовым, буквально в сотни километров от Ставки. Неторопливому Юнкерсу 52, его максимальная скорость составляла всего 290 км в час, потребовалось около 2,5 часов, чтобы пролететь 550 километров от Берлина до Растенбурга. Около 9:30 Штауфенберг, Фром и Клаузинг приземлились на военном аэродроме у имения Вильгельмсдорф. Обер-лейтенант из комендатуры Ставки встретил гостей на летном поле. Мощный «Опель-адмирал» повез их сначала по проселочной дороге в направлении Лотцена, затем водитель повернул направо, и мимо побежали луга Кведена. Среди зарослей вереска попадались одинокие березы и кусты можжевельника. То и дело машина проезжала мимо маленьких озер с романтическими названиями земель, принадлежавших знатным фамилиям. Вскоре автомобиль приблизился к внешнему проволочному заграждению и поясу минных полей, которые окружали 10 гектаров территории, на которых располагалась Ставка. Вольфшанце, Волчье логово, было построено в 1942 и 1943 годах и названо в честь Гитлера. Друзья когда-то звали его Волком, а Шанце — старинное немецкое слово, обозначающее военное укрепление — редут. Ставка находилась примерно в 8 километрах к востоку от города Растенбурга и в 100 от Кенигсберга. Поскольку резиденция Гитлера находилась не просто в лесу, но в болотистой местности, караульным здесь приходилось надевать противомоскитные сетки. Зато Гитлер любил засыпать под кваканье лягушек. Когда диктатор переносил сюда свою штаб-квартиру, здесь также жили и работали Кейтель и Йодль, начальник штаба оперативного руководства вермахта, рейхсминистр иностранных дел Риббентроп, а с 1944 года также Геринг и Борман со своими адъютантами и помощниками. Здесь также квартировали личные врачи фюрера и его свиты, располагались центральный коммутатор и стенографистки, а также равный по мощи полку батальон сопровождения, оснащенный зенитными пушками, противотанковым оружием и противопожарными поездами. Всего более 2100 солдат и гражданских лиц. Машину Штауфенберга пропустили через западный караульный пост. Прекрасная дорога вела сквозь редкий смешанный лес, состоявший из берез, сосен, дубов и буков. Затем гости миновали второй круг оцепления, хорошо защищенную территорию штаба оперативного руководства и комендатуры. На краю дороги виднелись многочисленные рабочие организации ТОТТО. Они укрепляли бункеры и оборонительные сооружения и маскировали их искусственными навесами из ветвей, а вокруг сажали траву и деревья. Служба связи сообщила, что американцы теперь применяют 600-тонные бомбы, которые могут быть опасны даже для самых мощных из возможных укреплений. Строительные работы были мерой предосторожности. Воздушных атак на Вольфшанце пока не было, а замеченные здесь немногие русские самолеты-разведчики явно еще не обнаружили, что скрывается под густой листвой Герлицкого леса. Проехав посты второго круга оцепления, Штауфенберг увидел ряд деревянных бараков, защищенных с внешней стороны кирпичными стенами. Внутри находился старый курзал Герлиц, под покатой черепичной крышей которого размещалась смотровая площадка. В лучшие времена здесь продавались сладкие пироги и свежее молоко для туристов из города. Теперь здесь несли службу комендант штаб-квартиры и несколько офицеров. Сначала гостям подали завтрак. Штауфенбергу удалось ничем не выдать своего волнения. В глазах присутствующих он был сдержан и строго официален. Он говорил кратко, по делу и только на темы службы. Но, несмотря на это, ему все же удалось установить эмоциональный контакт с людьми из комендатуры. Во время завтрака Штауфенберг извинился, ему нужно было позвонить. Начальник службы связи соседнего лагеря Мауэрвальд, саркастический генерал Фельгибель, сообщил ему новость, которая раздосадовала полковника. Лидеры сопротивления в Берлине приказали передать, что ему следует убить Гитлера только вместе с Гиммлером. Иначе бомбу взрывать нельзя. Такой приказ противоречил масштабным приготовлениям, которые уже начались и которые делали перенос операции невозможным. В то время как Штауфенберг в десятый раз рисковал разоблачением и жизнью, в столице, кажется, снова начались дебаты. Царила явная нерешительность. Располагает ли он на этот момент полной поддержкой центра? Может ли сделать, наконец, решающий шаг? Правда, у Штауфенберга оставалась надежда на то, что Гиммлер все же примет участие в совещании, поскольку тот участвовал в формировании новых заградительных дивизий, и рассматривать вопрос в его отсутствие было бы нелогичным. Примерно без 15:11 Штауфенберг, Фромм и Клаузинг вновь отправились в первый круг оцепления. Здесь возвышались массивные бетонные конструкции, на которых как раз кипела работа. Бункеры Гитлера, Геринга, Бормана и Кейтеля. На этой окруженной еще одним забором территории была дополнительная охрана. Гости направились к бараку генерал-фельдмаршала Кейтеля, с которым 2 часа спорили о том, как наиболее эффективно организовать формирование заградительных дивизий. Штауфенберг, хоть и участвовал в разговоре, был целиком поглощен своими мыслями. Он обдумывал, как запустить взрывной механизм бомбы. Ясно, что для этого следовало улучшить момент, когда за ним не будут наблюдать, незаметно активизировать капсулы-детонаторы уцелевшими 3 пальцами было совсем нелегко. Расчетное время реакции английских детонаторов — 30 минут. Но ему было известно, что летняя жара неминуемо ускорит реакцию, то есть бомба могла взорваться уже через 14 минут. Так что как только он убедился в том, что Гиммлер тоже принимает участие в совещании, Штауфенбергу нужно было выйти из кабинета бункера, активизировать детонаторы и вернуться с уже запущенной бомбой. А через 10 минут ему следовало вновь покинуть кабинет, чтобы остаться в живых. Наконец Фромм, Штауфенберг и Кейтель отправились в так называемый барак для совещаний. Здесь им тоже следовало пройти мимо караульных, перед центральным, строже всех охраняемым участком штаб-квартиры, так называемым кругом оцепления фюрера, туда имело доступ лишь ближайшее окружение Гитлера, офицерам извне необходим был специальный пропуск. Штауфенберг знал, что здесь не принято проводить личный досмотр, и все же был напряжен до предела, когда вооруженный часовой пропускал его внутрь. Гитлер жил в эти дни в гостевом бункере, который находился сразу за бараком для совещаний. Этот единственный бункер был защищен новым 7-метровым бетонным перекрытием. Перед входом в барак Штауфенберг и Кейтель побеседовали с генералом авиации. Потом к ним присоединились еще 3. Контр-адмирал в синем флотском кителе, чиновник имперской службы безопасности и Гитлер. Фюрер поздоровался со всеми за руку. В нескольких метрах от них стоял его личный фотограф, имевший право постоянно находиться в окружении фюрера. Так появилась знаменитая фотография, единственная, где фюрер запечатлен рядом с человеком, который готовился совершить на него покушение. Серая униформа Гитлера выглядела неопрятно. Граф Клаус Штауфенберг в своем светлом кителе и высоких сапогах отличается от всех запечатленных на фото. Он единственный держится очень прямо, как по команде смирно. Он вполне соответствовал образу тяжело раненного, но фанатически преданного Гитлеру офицера, и его поза больше ничего не выражала. Но час истины, когда он сбросит свою маску, уже был близок. Началось полуденное совещание, обычный доклад о состоянии фронтов и последних военных событиях. После этого было запланировано еще одно специальное совещание, на котором Штауфенберг и Фромм должны были доложить о формировании заградительных дивизий. На предстоящем заседании Штауфенберг не смог бы осуществить задуманное, так как сам был докладчиком по стоявшему на повестке дня вопросу. Если совершать покушение сегодня, это может произойти только во время полуденного совещания. Штабной барак. Серое крашенное деревянно-кирпичное здание с усиленным бетонным перекрытием от зажигательных бомб. А раньше здесь размещалось служебное помещение рейхсминистра по вооружению и боеприпасам. Потом несколько перегородок было сломано, чтобы получился кабинет для совещаний. Кабинет был невелик, всего 12 метров в длину и 5 в ширину. Окна, открытые из-за летней жары, выходили на три стороны, и сквозняк играл клетчатыми занавесками. В остальном кабинет производил гнетущее, тягостное впечатление. В середине стоял 6-метровый массивный дубовый стол с расстеленными на нем картами. Стол поменьше, рядом с входной дверью, предназначался для папок и документов. Первое, что заметил Штауфенберг, Гиммлера опять не было. Это усложняло положение. Он не мог принять окончательное решение без переговоров с Берлином. Полковник остановился в группе из 20 человек, которые сосредоточились вокруг Гитлера. Куда он в это время положил портфель, не совсем ясно, но несомненно то, что детонатор в тот момент не был активирован. Гитлер приказал приступить к фронтовым сводкам. Обычно в это время должен был докладывать начальник генерального штаба армии, но он недавно перенес нервный срыв. Пост все еще оставался вакантным, и сегодня докладывал заместитель. Штауфенберг использовал первую же возможность, чтобы покинуть комнату для телефонного разговора. Это никому не бросилось в глаза. В соседней комнате стояли телефоны для срочных переговоров. Штауфенберг попросил дежурного соединить его с Блендерштрассе. В Берлине трубку взял полковник Мерц. Штауфенберг разочаровал товарищей. Условной фразой он сообщил о том, что Гиммлера на совещании нет, и попросил разрешения все-таки совершить попытку убийства Гитлера. Мерц сказал в ответ, что должен подстраховаться, и попросил Штауфенберга подождать. Последовали лихорадочные телефонные переговоры заговорщиков в Берлине, по-видимому, с Ольбрихтом, Беком и другими. Они лишь усилили неуверенность. Мерцу не удалось получить у руководителей заговора однозначное «да». Через полчаса ему не оставалось ничего другого, как сообщить Штауфенбергу о неясности ситуации. «Ты знаешь, что это в конце концов мое и твое дело», — отозвался Штауфенберг. «Что скажешь лично ты?» Мерц на секунду задумался. «Давай, делай», — ответил он. Штауфенберг положил трубку, готовый к действию, и в тот же миг заметил, что шанс упущен. Внезапно дверь в кабинет открылась, оттуда начали выходить офицеры. Полуденное совещание, которое обычно тянулось бесконечно, уже закончилось. Так что полковнику пришлось вновь заказывать разговор с Бендлерштрассе. На этот раз его высказывание звучало коротко и ясно. Сегодня план не удался. Запущенные мероприятия по операции «Валькирия» должны быть остановлены как можно быстрее. Едва он положил трубку, как его вызвали к Гитлеру. Началось специальное совещание. Фюрер ожидал доклада преданного ему молодого офицера генерального штаба. В конце специального совещания Гитлер пригласил Фромма и Штауфенберга к себе. Он кратко объяснил обоим, что их ждут в расположенной рядом полевой штаб-квартире Гиммлера Хохвальд. Гитлер твердо решил передать контроль над новыми дивизиями рейхсфюреру СС. Гиммлер должен был объяснить им все остальное. Это был новый удар по измотанной фронтовыми неудачами армии. Штауфенбергу едва удалось скрыть свое возмущение. Фромм, теперь окончательно лишенный власти, не подал виду, что огорчен и раздосадован. Через 5 минут эта убийственная для обоих встреча завершилась. Штауфенберг направился к автостоянке, где в «Опеле» их ждал капитан Клаузинг. «Снова ничего не получилось», — сказал ему полковник. У автомобиля он также встретил генерала связи Фельгибеля и еще одного заговорщика. Они договорились, что Фельгибель во время следующей попытки должен был прийти в ставку Гитлера, чтобы сразу запустить в эфир сигнал запрета на передачу информации, спланированной заговорщиками. Неприятной встрече с Гиммлером предшествовал обед в комфортабельном спецпоезде в мобильном командном пункте Кейтеля. Поезд стоял на путях, которые проходили через Вольфшанце. Потом водитель отвез Фромма и Штауфенберга в полевую штаб-квартиру Хохвальд, которую рейхсфюрер СС устроил себе в Гроссгартене. Высокопоставленные командиры СС приняли участие в совещании, от которого осталась всего лишь одна запись в протоколе. Побежденному Фромму пришлось согласиться на то, чтобы поставлять людей и оборудование, и эти новые формирования должны были подчиняться войскам СС. Штауфенберг больше всего боялся потерять сильные учебные подразделения в окрестностях Берлина. На эти силы в основном они и опирались при разработке операции «Валькирия». Если Гиммлер возьмет их под свой контроль, шансы для государственного переворота неминуемо исчезнут. Резервной армии тогда попросту грозит крах. Борьба за последних годных к военной службе мужчин в стране, то есть за право отправлять тысячи людей на бессмысленную смерть, приняла поистине сюрреалистические черты. Настал момент, когда уже невозможно было и далее откладывать покушение. В Берлине после отмены операции царила лихорадочная активность. Хотя с самого начала все предпринятые действия были представлены как учения, у Ольбрихта возникла гениальная идея – подтвердить эту ложь, посетив подразделения в этих учениях участвующие. Он отправился в войска, которые в первой половине дня были подняты по тревоге, и нашел их готовыми к маршу. Выразив командиров свое одобрение, он сообщил, что это была лишь тренировка на экстренный случай. И в заключение приказал перед ним промаршировать. На этом учения закончились. И только поднятая по тревоге бригада мотопехоты из Котсбурга двигалась под направлению к Берлину, куда прибыла уже ранним утром. Операция прошла безукоризненно и ни у кого в тот день не вызвала никаких подозрений. Штауфенберг и Клаузинг вернулись в Берлин лишь на следующее утро. Они не летели обратно с Фромом на его юнкерсе, а сели на ночной поезд. Штауфенберг проанализировал неудачу и сделал свои выводы. При следующей попытке он должен непременно дождаться, когда совещание начнется, и зайти в кабинет с опозданием, с уже запущенной бомбой под мышкой. Это единственное решение. Будет ли принимать участие в совершении Гиммлер или Геринг, уже не имеет значения. Полковник Мерц, который мучительно пережил нерешительность руководителей сопротивления, в решающий момент, подводя итоги, сказал своей молодой жене: «Как только требуется абсолютное мужество и бесконечное упорство, ты обнаруживаешь, что ты один». Полковник решил, что при следующем удобном случае он примет ответственность на себя.